Одновременно их наставники, летчики-инструкторы, круглосуточно несли дежурство на истребителях, готовые по первому сигналу подняться в небо в случае появления японских самолетов. «Уставали так сильно, что некогда было и в небо глянуть», — с улыбкой вспоминал Моресьев. В один из дней на аэродроме для заправки приземлились три транспортных самолета, на которых в район Халхин-Гула следовала группа летчиков-истребителей. Моресьев как раз находился на летном поле. По серьезным лицам высадившихся летчиков, их жестам, разговорам, он сразу понял, что это опытные пилоты, но побеседовать с ними не удалось. Через несколько часов гости улетели. А позднее Алексей узнал, что именно они устроили японцам настоящую русскую баню. 22 июня 1939 года в районе Халхин-Гула состоялось крупнейшее воздушное сражение того времени. В воздухе встретились 120 японских самолетов и 95 советских. Схватка длилась 2,5 часа. «Дикие орлы», так называли себя японские летчики, потеряли 31 самолет, сталинские «Соколы» — 11 машин. Будущим летчикам-истребителям очень хотел встретиться с кем-либо из этих отважных асов, и такая возможность вскоре представилась. Месяца через два комиссар привел в отряд гостя. Это был человек среднего роста, в гимнастерке с двумя шпалами в петлицах и добродушным лицом. Дважды герой Советского Союза, летчик-истребитель майор Грицевец, представил гостя комиссар. Моресьев, как и все курсанты, с восхищением смотрел на летчика, который в недавних воздушных боях завалил 12 японских самолетов, а до этого он воевал в Испании, где также одержал немало побед, за что удостоился первой звезды героя. Второй получил за Халхин-Гул. Было Сергею Ивановичу Грицевцу на тот момент 30 лет. Кроме того, что Грицевец сбил много японских самолетов, он совершил и уникальный в своем роде подвиг. В одном из воздушных боев был подбит самолет командира 70-го истребительного авиаполка майора Забалуева. Летчик выбросился с парашютом, но оказался на занятой японцами территории. На помощь командиру бросился Грицевец. Ему удалось совершить посадку в расположении противника, забрать командира, посадив его в одноместную кабину, а затем на глазах у растерявшихся японцев взлететь. Подобного случая еще не знала история советской авиации. Грицевцу было чем поделиться с будущими летчиками. В частности, он подробно рассказал о тактических приемах воздушного боя, применяемых японцами, о сильных и слабых сторонах советских и японских истребителей. Моресьев ловил каждое слово прославленного аса. Сейчас он для него был что-то вроде бога. Между тем майор говорил просто, без всякого назидания. Летчик-истребитель не только должен, а обязан пилотировать легко, с блеском и отвагой. В противном случае он будет не истребителем, а всего лишь мокрым воробьем. Встреча с прославленным воздушным бойцом прибавила Моресьеву новых сил. Многое из того, о чем он говорил, Алексей впоследствии применит в боях Великой Отечественной войны. Сейчас же он старался учиться лучше, поскольку было на кого равняться. Был еще один достойный пример для подражания. Летчик-истребитель, мастер высшего пилотажа, участник гражданской войны в Испании, герой Советского Союза Анатолий Константинович Серов. Приказом НКО СССР от 22 июня 1939 года номер 120 школе было присвоено имя этого бесстрашного летчика. В сентябре 1939 года Боевые действия на Халхин-Голе закончились. Территория МНР была полностью очищена от японских захватчиков. А через месяц 30-я чеченская школа пилотов была перебазирована на юг, в город Батайск Ростовской области. Обусловлено это было тем, что эпицентр военной угрозы смещался на запад, где уже полыхала Вторая мировая война. Поэтому наличие ряда авиационных школ на востоке страны утратило свое значение. Передислоцированная школа приказом Наркома обороны СССР была переименована в Батайскую авиационную школу пилотов имени Серова. Небольшой опрятный городок Батайск, расположенный в 10 километрах от Ростова-на-Дону, встретил прибывших преподавателей, летчиков, инструкторов и курсантов теплом. Если в Чите, откуда они на поезде отправились в путь, по утрам уже давали о себе знать бодрящие морозцы, то здесь холодами и не пахло. Дни стояли погожие, яркие. В высоком, с глубокой синевой небе, властвовало еще не остывшее солнце, а деревья на улицах и во дворах жителей только начинали менять свои зеленые одежды на золотистые платья и сарафаны. По сути, это уже были родные края Моресева. От Батайска до Камышина, по забайкальским меркам, рукой подать. И все равно на поездку на родину можно было рассчитывать только во время отпуска. Сейчас же на первом плане стояла дальнейшая учеба. Школу разместили на базе расформированной Батайской краснознаменной школы гражданского воздушного флота имени Баранова. Для полноценной учебы здесь уже имелись учебные жилые корпуса, ангары, мастерские, складские помещения, спортгородки, клубы, поликлиника. Был даже ночной санаторий для отдыха авиаторов. Учебно-материальная база продолжала и дальше улучшаться. Также расширялось строительство объектов социального назначения. Одновременно шла перестройка учебного процесса. Совершенствовались формы и методы обучения курсантов. Из числа прибывших курсантов была сформирована сначала одна, а затем вторая и третья эскадрильи. В дальнейшем будут сформированы еще три эскадрильи. Местом их дислокации были города Батайск, Азов, Таганрог, поселок Зерновой и село Кулешовка. Примечание. Зерновой – поселок. С 1951 года – город. В 1960 году переименован Зерноград, ныне районный центр Ростовской области. Кулешовка – село, ныне в Азовском районе Ростовской области. Конец примечания. Там же находились учебные аэродромы. Для обучения будущих летчиков школа получила самолеты У-2, УТ-2, И-15, И-16. За короткое время общее число крылатых машин достигло 300 единиц. Как и другие подобные учебные заведения ВВС страны, Батайская авиационная школа стала кузницей подготовки летчиков-истребителей. Забегая вперед, скажем, что в годы Великой Отечественной войны более 150 летчиков-серовцев будут удостоены звания Героя Советского Союза. Здесь становился на крыло Попков, впоследствии дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, он же знаменитый маэстро, прототип главного героя фильма «В бой идут одни старики». В Батайское небо поднимал учебную крылатую машину будущий герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Дольников, ставший прообразом шолоховского рассказа «Судьба человека». Выпускницами авиашколы были прославленные ночные ведьмы, наводившие ужас на фашистов в годы Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Санфирова, Никулина, Бершанская. Учебная программа была насыщенной. За оставшееся до выпуска время Моресьев и его товарищи должны были овладеть техникой пилотирования днем и ночью, научиться водить звено эскадрилью на всех высотах и в сложных метеоусловиях, на предельном радиусе действия самолета с боевым применением, вести воздушный бой одиночной в группе. Общий налет на одного курсанта устанавливался до 150 часов. Начались напряженные дни учебы. Теоретические занятия чередовались с практическими, и их проводили опытные летчики-наставники. Впоследствии Моресьев с большой теплотой вспоминал командира 3-й эскадрильи майора Казанского, командиров отрядов капитанов Хвостикова и Калачева, командира звена старшего лейтенанта Герасимова, которые ставили его на крыло. В Батайском небе Моресьев впервые поднялся в небо на И-16. Ишак, Ишачок, курносенький, так называли тогда этот самолет-истребитель. И-16 был первым в мире истребителем-монопланом с убирающимися шасси. Испытал и дал ему путевку в жизнь легендарный Валерий Чкалов. Самолет был очень маневрен и легко управляем. Он воспитывал в летчике чувство самолета. Были у этой машины слабые места, особенно в управлении. Если, к примеру, бросить ручку, то самолет сразу срывается в штопор. Не случайно, поэтому сами летчики говорили: кто хорошо летает на И-16, тот сможет летать хоть на черте с рогами. На нем Алексей вступит в свой первый бой с асами Геринга, но все это будет впереди. Пока же стремительно, словно скоростные истребители, летели курсантские будни. Полеты, занятия, разборы заполняли все время. Вот что писал впоследствии в своей книге «Летит стальная эскадрилья» о буднях курсантов Батайской авиационной школы ее питомец, герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Дольников. Самолеты И-16 все еще считались у нас лучшими истребителями, и мечтой каждого летчика было овладеть этой сложной в технике пилотирования машиной. Особенно неподатливым был И-16 на взлете и посадке. Думается, сложнее самолетов всех последующих поколений. Эти особенности самолета мы хорошо знали, поэтому очень тщательно готовились. Но прежде чем начать полеты, курсанты должны были отработать рулежку. Для этой цели были подготовлены устаревшие, отслужившие сроки, да еще со старыми моторами, самолеты И-16, да и у тех обшивку на крыльях сняли, чтобы на разбеге они не смогли взлететь. И вот мы с удовольствием, с увлечением рулим и взлетаем без взлета. Поначалу почти каждый, начав разбег в одну сторону, заканчивал его в обратную. Бывали и случаи капотирования, когда самолет переворачивался через крыло и оказывался вверх колесами. Это происходило при соответствующей ошибке и у бывалых летчиков на боевых самолетах. Тогда шутники говорили: «Перевернули вверх колесами для просушки». А несведущие новички верили. А курсантская служба тех лет была нелегкой. Но вот, помнится, сопровождали мы самолеты на земле. Отлетав, каждый был обязан сопровождать за крыло машину своего товарища при выруливании на взлетную и встретить после посадки. Хорошо, когда летали сами, рулили тихо, без рывков. А иной инструктор, желая проучить курсанта, рулил с такой скоростью, что, уцепившись за плоскость, бежишь подчас, переставляя ноги в воздухе, словно в горизонтальном полете. Да еще пыль аэродромная в глаза набивается, на зубах скрипит. Хорошо сопровождать, когда отлетался, и ох, как трудно летать насопровождавшись. После полетов мы допоздна готовили самолеты к завтрашнему дню. Под руководством механика все делали сами. Не только драили машины от носа до хвоста, но и умели выполнять все тонкие работы. Заплетали тросы, регулировали зазоры, меняли кольца, перебирали шасси. Уставали необычайно. Все было подчинено скорой подготовке летчиков для строевых частей. Минуты отдыха, пусть и не часто, тоже случались. Как говорится, в бою успех, а после боя шутки и смех. В школе работали кружки художественной самодеятельности, в одном из которых занимался Моресьев. Он хорошо играл на мандолине и был участником концертов для своих сослуживцев и членов семьи офицеров. В выходные дни наиболее успевающим курсантом, в их числе был и Алексей, выдавали увольнительные в Ростов-на-Дону. К каждому такому выходу курсанты готовились как к строевому смотру или параду, тщательно отглаживали обмундирование, надраивали пуговицы, пряжки ремней и сапоги. Выезжали увольняемые обычно сразу после завтрака. В городе они ходили в кино, на экскурсии. Популярностью пользовался центральный городской парк. Там играл духовой оркестр, была танцплощадка. В летние жаркие дни курсанты старались попасть на левый берег Дона, чтобы искупаться и позагорать. В школу возвращались к отбою бодрыми отдохнувшими, а утром их снова ждали классы или летное поле аэродрома. Незаметно подоспела пора выпускных экзаменов. Это было в начале осени 1940 года. В ходе испытаний Моресьев блестяще продемонстрировал свои теоретические и практические знания, полученные в школе. Для подтверждения этих слов приведем оценки из акта выпускных испытаний комиссии НКО курсанта Батайской военной авиационной школы имени Серова Моресьева Алексея Петровича. История ВКПБ. Хорошо. Строевая. Хорошо. Физическая. Хорошо. Тактика ВВС. Хорошо. Топография. Хорошо. Моторы. Отлично. Самолеты. Хорошо. Воздушная стрельба. Отлично. Теория и техника полета. Отлично. Полетная практика. Отлично. Парашютное дело. Хорошо. Особо члены комиссии отметили умение молодого летчика мастерски выполнять фигуры пилотажа, качественно осуществлять взлет и скрупулезно совершать посадку. Впрочем, обратимся к еще одному документу, хранящемуся в его личном деле. Оформлен он в виде таблицы и называется «Результат испытаний полетной подготовки курсанта первого выпуска Батайской военной авиационной школы имени Серова товарища Моресьева А.П. Задание первое. Первый полет по прямоугольному маршруту по кругу на самолетах И-16 и И-15. Элементы полета. Оценка. Осмотрительность на земле и в воздухе. Отлично. Взлет. Хорошо. Подъем. Отлично. Развороты. Хорошо. Маршрут. Отлично. Горизонтальный полет. Отлично. Полет скольжения. Хорошо. Планирование. Хорошо. Посадка. Отлично. Пробег. Отлично. Общая оценка полета. Отлично. Недостатки в выполнении элементов полета. Нет. Всего в ходе сдачи экзаменов Моресьев совершил 3 полета по кругу, выполняя новые задания. Самым сложным было третье задание, где ему пришлось демонстрировать фигуру пилотажа, петлю, иммельман, штопор, виражи, бочку, развороты, переворота через крыло. За каждый из полетов он получил общую оценку «отлично». Успехи молодого летчика в боевой и политической подготовке, общественной жизни, его моральные и служебные качества нашли отражение в выпускной аттестации. Партии Ленина, Сталина и социалистической родине предан, политически развит, морально устойчив, бдителен, военную тайну хранить умеет, в общественной комсомольской работе активен, среди массы авторитетом пользуется, волевые качества хорошие, к себе требователен, дисциплинирован, является примером для других, летает уверенно, на замечания реагирует быстро, в воздухе дисциплинирован, здоров, физически развит хорошо, строевая подготовка хорошая. Целесообразно использовать летчиком в частях ВВС РККА. Достоин присвоения военного звания младший лейтенант. Сразу после экзаменов состоялся первый выпуск питомцев Батайской авиационной школы. Весь личный состав выстроился на плацу. Тут же многочисленные почетные гости из города, родственники, члены семей офицеров. В строгих шеренгах замерли вчерашние курсанты. Сверкали на солнце звездочки на пилотках, поскрипывали новенькие портупеи, поблескивали сапоги. Слегка колыхалось на теплом ветру боевое знамя школы. Гремела бравурная медь оркестра. В этой торжественной обстановке выпускникам зачитали приказ наркома обороны маршала Советского Союза Тимошенко от 10 октября 1940 года о присвоении офицерских званий. Военно-воздушные силы страны получили 542 новых летчика. Алексей был счастлив как никогда. Чувство пьянящей радости переполняло душу. Он — офицер, летчик-истребитель. В голове крутилась одна мысль. Теперь бы скорее попасть в строевую часть. Однако молодого офицера ждало разочарование. Пятерки, заработанные им во время учебы, сыграли свою роль в том, что командование решило оставить его, курсанта с отличной техникой пилотирования, в школе летчиком-инструктором. Иными словами, он должен учить будущих летчиков. Начальство исходило из того, что Моресьев умел не только отлично летать, но и имел опыт работы с личным составом, обладал педагогическими способностями. Это и стало решающим фактором в определении его дальнейшей службы. После выпуска, получив короткий отпуск, наш герой убыл в родные края. В новенькой с иголочки синей офицерской форме, в голубых петлицах которой красовался долгожданный вишневый кубарь младшего лейтенанта, Моресьев приехал в близкий сердцу Камышин. Сплеснув руками от радости, заплакала мать. «Ну не плачь, не плачь!» — успокаивал он, припадая к ее теплому в слезах лицу. Прежде Екатерина Никитишна была против того, чтобы ее Ленька стал летчиком, а он, можно сказать, пошел против материнской воли. Впоследствии Алексей Петрович вспоминал: «Всегда понимала меня моя мама. Только один раз в жизни разошлись мы с ней. Она никак не соглашалась с тем, чтобы я стал летчиком. Она боялась за меня. Но я не мог отказаться от своей мечты. Я стал летать. Говорят, большое мужество и стойкость нужны летчику, который один в небе сражается с врагом. Но я думаю, не меньше мужества нужно матери летчика, которая ничем не может помочь своему сыну, а может только смотреть в небо и ждать». В этот приезд Алексея домой материнское сердце оттаяло. Она искренне радовалась за сына, гордилась им, как радовались этому старшие братья, да и соседи по улице приходили полюбоваться на красавца-летчика, а заодно расспросить о том, нападет ли Гитлер на Советский Союз. Земляков тогда особенно волновал этот вопрос, поскольку по всей Европе уже громыхали грозы войны. Как один день пролетел без того короткий двухнедельный отпуск, после которого Моресьев приступил к исполнению своих новых обязанностей. Еще вчера летчик-инструктор учил его технике пилотирования, а теперь он сам инструктор, главный преподаватель и воспитатель летной группы курсантов, отвечающий за их обучение, воспитание и воинскую дисциплину. Безусловно, любая новая должность – это тоже своего рода экзамен. Справлюсь ли? Хватит ли знаний, опыта? Эти вопросы задает себе любой человек, получив повышение по службе. Не давали покоя они и Моресьеву. Ведь отлично летать и учить летать других – это далеко не одно и то же. Однако рядом были старшие товарищи. Их помощь, советы, наставления помогли ему быстрее освоиться в новом качестве. Под началом Моресьева было 12 курсантов, примерно одного возраста, но разных по уровню знаний и совершенно не похожих по характеру. Его задача как летчика-инструктора в первую очередь состояла в том, чтобы научить каждого из них летному делу. И не только. Для этого он должен был оценить способности каждого своего подопечного, каждому найти подход, то есть изучить черты его характера, настроения и нужды. В памятке летчику-инструктору по воспитанию и обучению курсантов говорилось, что инструктор является основным непосредственным воспитателем курсантов, располагающим наибольшими возможностями воздействия на них. Он обязан воспитывать у них беззаветную преданность Родине, инициативу, смелость, дисциплинированность. Иными словами, Моресьев стал для своих питомцев и учителем, и воспитателем. Обучение и воспитание курсантов – это неразрывный процесс, постоянно напоминал летчикам-инструкторам начальник школы полковник Кутасин, имевший за плечами опыт воздушных боев во время Советско-финской войны. Моресьев был требовательным, взыскательным летчиком-инструктором, не терпел расхлябанности, недисциплинированности, безответственности. Он постоянно находился с курсантами, обучая их тонкостям пилотирования, отдельно занимался с отстающими. Иногда курсантам казалось, что их командир вообще не уходил домой. Во время выездных полетов так и было. Моресьев не покидал кабину практически весь день, используя для отдыха немногие минуты, отведенные на заправку крылатой машины. Но и пока шла заправка, ему приходилось пошагово разбирать полеты курсантов. В ходе таких разборов не миндальничал, мог строго отчитать иного летуна за допущенные ошибки. «Курица лучше летает, чем вы, товарищ курсант». Но никто не обижался. В следующем полете такой курсант уже не допускал промахов, старался четко выполнить ту или иную фигуру пилотажа. Особенно переживал Моресьев за своих птенцов, когда они самостоятельно поднимались в небо. Не раз ёкало сердце, если вдруг кто-то выполнял упражнение не так. Это могло обернуться трагедией. Ведь небо не прощает ошибок. Придя домой и ложась спать, Алексей многократно прокручивал в голове прошедший летный день, анализировал действия своих подчиненных. А на следующий день, как всегда, ранний подъем в 3-4 часа утра, аэродром, предполетная подготовка и нескончаемый гул взлетающих и заходящих на посадку самолетов. В июне 1941 года в школе состоялся очередной плановый выпуск летчиков-истребителей, в числе которых были питомцы Моресьева. Но этот первый летний месяц был и последним мирным месяцем. До начала войны оставались считанные дни.